Глава 8. Он с ума сошел. Кто? Мельхиор или Варавва? Оба! Такие восклицания раздались в комнате, где еще сидело общество. Внезапное появление Мельхиора, его разговор с освобожденным преступником и, наконец, его уход – все это было делом нескольких минут, и потому оставило впечатление чего-то странного, необыкновенного. «Кто этот Мельхиор? Чем он занимается?» – подозрительно спросил один из сидящих. «Из какой страны? Как он попал в Иерусалим?» Последовало молчание. Никто, казалось, не мог ответить. Владелец трактира, старый еврей, с подобострастной и услужливой манерой, подошел вкрадчиво к говорившему и, мягко кашляя, чтобы обратить на себя внимание, сказал: «Мне кажется, господа, что вы напрасно подозреваете его в каких-то скверных деяниях из-за его частых посещений города. Он бесспорно человек богатый и умный, никто сказать не может, из какой он страны, хотя, по-моему, он должен быть из Египта. Дел здесь у него, кажется, никаких нет, кроме собственного удовольствия. Каждый раз, как уезжает, он оставляет какого-нибудь бедного осчастливленным своим пребыванием». «Неудивительно, что ты про него хорошо говоришь, Бен-Эзра», – засмеялся один из слушавших. «Ты знаешь, как наполнить свой кошелек золотом. Было бы чересчур глупо, если бы ты ругал этого чужеземца, который у тебя живет, из которого ты дерешь за все двойные цены. Перестань, ты не можешь о нем судить. Деньги всегда делают хорошую репутацию». Но Эзра только улыбнулся и стал убирать пустые оловянные ковши. «Вы, должно быть, правы», — ответил он равнодушно. «Ни один хозяин не станет ругать платящего постояльца. Но все же вы напрасно боитесь Мельхиора. Его поведение всегда крайне сдержано, и он никому не приносит вреда». «Ты, может быть, про это и не знаешь», — возразил грубый мужчина, вставая со своего места. «Но те, кто имеет такую превосходную репутацию, очень часто разными чародействами и колдовством причиняют смертельное зло. Доказательством этого может служить сумасшедший и грешный пророк из Назареи. Разве у него не лицо ангела? А все же он проклял священный храм и уверял, что ни один камень на другом не останется в доказательство прежнего величия. За это одно он достоин смерти. И от одного его взгляда сегодня утром Пилат чуть с ума не сошел и под конец упал в полном беспамятстве. Да-да, ты верно говоришь». И, вспомнив казнь, которая предстоит, вся компания встала, чтобы покинуть трактир, и стала расплачиваться с хозяином. Пока они были еще внутри, дикий крик прошел по толпе, которая ждала снаружи. Все невольно переглянулись и, скорее покончив со своими расчетами, выбежали на улицу, где ожидало их самое поразительное зрелище, самое страшное, когда-либо виданное на земле, зрелище бога-человека, введенного на смерть. Толпа была теперь так велика, что запрудила всю улицу. Торговцы с тачками и разносчики, ведя нагруженных мулов, не могли очистить себе прохода и должны были по боковым улицам дойти до места назначения. Дети поминутно с плачем бегали взад и вперед, стараясь отыскать своих родителей. Кучка путешественников, только что целым караваном приехавшая из Дамаска, была так стиснута, что не могла более двинуться вперед. Далеко, насколько было видно глазу, простиралась пестрая толпа, а посреди медленно, величественно ступая, шел в терновом венце Назарей. Его руки были теперь связаны на спине, так что он не мог ни до чего дотронуться, ни сделать ни одного движения, чтобы вызвать симпатию черни. Его окружили солдаты с блестящими обнаженными мечами. Позади его шли 4 человека, в их числе палач, с трудом неся огромный тяжелый крест 10 футов длины, конец которого волочился по земле, так как они были не в силах совершенно поднять его. Как только толпа увидала осужденного на смерть Христа, то раздались дикие возгласы довольства и торжества, и все повернули лица к месту казни, которая была назначена вне города, на маленькой горе, называемой Голгофой, а иными словами – лобное место. В тот момент, когда народ подошел к месту казни, к нему присоединились еще 2, Мельхиор и Варавва. Варавва был одет в тунику и плащ темно-пурпурового цвета, окаймленный золотом. Его борода была расчесана и подстрижена. Свободный капюшон из белого полотна покрывал его густые черные волосы. В этом одеянии он был совсем не похож на того грубого, полуголого разбойника, которого утром выпустили из темницы. Он не мог отойти от своего таинственного друга, следя за ним зорко, как бы боясь выпустить его из виду. Его лицо было серьезно и спокойно, не без некоторой суровой красоты. Он шел с врожденной грацией и свободно, даже с некоторым достоинством. Время от времени его глаза отыскивали в толпе белую фигуру присужденного царя иудеев, светлая голова которого в терновом венце подымалась над чернью, как крупная звезда среди мелких планет. «Преступление казнить невиновного», — пробормотал он. «Говори они все, что угодно, все же это преступление». Мельхиор бросил на него проницательный критический взгляд. «Не преступление, раз народ того желает», — сказал он. «А убивать безгрешного всегда составляет наслаждение греховного человека. Разве не ставят ловушки певчим птицам и не перерезывают горло молодой лани? Разве не вырывают с корнем ни в чем не виновное дерево и не уничтожают цветы своей грубой рукой? Чего ты хочешь, сын иудеи? Физически или нравственно невинные всегда были и будут убиваемы на этом свете. Никто не верит в чистое тело, тем менее верят беспорочной душе. Беспорочным телом и беспорочной душой обладает этот, терном венчанный, властитель многих стран. А смотри, сколько нас идет, чтобы видеть, как он умрет». Варавва молчал, с беспокойством повторяя в уме и стараясь понять фразу «властитель многих стран». «Что смерть?» – продолжал Мельхиор. «Почему она нам кажется так страшна? Это конец всех людей. А все же, кто убьет виноватого, будет наказан. Свидетель ты, Варавва, который избавил мир от лживого мошенника. Этот бесподобный Габриас был покрыт одеянием лицемера, а ты его прогнал во тьму кромешную одним ударом своего клинка. Это было неумно, мой вспыльчивый приятель, так как он был злодей, но охраняемый законом, а этот хороший праведный человек идет на казнь, присужденный евреями, а евреи думают о себе, что они не погрешили и не наказуемы, но только пока». Когда он перестал говорить, произошел страшный шум, и многочисленная толпа вдруг остановилась. Тяжелый крест выскользнул из рук несущих его солдат и, падая в одну сторону, чуть не задавил близко шедшего человека. Было довольно трудно поднять его с земли, и когда это наконец удалось, носильщики остановились, чтобы перевести дыхание, и осматривались в надежде посторонней помощи. В это же время огромный, широкоплечий, с черными волосами и темными чертами лица, мужчина протиснулся через толпу. Увидав его, многие стали громко и шумно приветствовать. Огромный рост выделял его среди окружающих. Он был гораздо выше всех, кроме разве только Назарянина, а длинный продолговатый разрез его глаз и странное одеяние показывали, что он совсем иного племени, чем избранники Израиля. Пока он продвигался, разгоняя всех, как пигмеев, один из солдат его узнал и позвал по имени. «Симон, иди сюда, Симон, помоги нам. Что, Руфи Александр с тобой? Какие известия из Киринии? Ты как раз пришел вовремя, Симон. Хоть раз ты нам пригодишься». Слыша эти и другие возгласы, Киринянин остановился и презрительно посмотрел на окружающих. «Что это за шумное дурацкое торжество?» — спросил он с сердцем. «Может быть, вы избавляете Иерусалим от всех его воров и мошенников? Но тогда город останется пустой». Потом, увидав светлое лицо узника, он спросил. «Кто этот порабощенный царский сын?» «Ты, должно быть, опьянел, что видишь в преступнике какого-то царского сына, а нас называешь ворами и мошенниками, собака?» «Пусть он несет крест Назарянина!» — закричали другие. «Он часто хвастался, что у него сила четырех людей. Да-да, пусть несет крест. Это подходящая работа для глупого Кириньянина. Все его окружили с криком. Огромный Симон хотел было расправиться по-своему и кулаками очистить себе дорогу, как вдруг над головами толпы он встретил ясный, светлый взгляд Христа. По его жилам пробежал огонь. Он задрожал всеми членами. Странное удивление и невольный страх омрачили его ум. И помимо себя, он очутился у того места, где несшие крест стояли, все еще отдыхая и отирая пот с усталых лиц. «Приветствую тебя, Симон», — сказал один из них. «Хоть раз твоя широкая спина нам сослужит службу. Где твои сыновья?» «Для чего они вам нужны?» — недовольным голосом пробормотал Симон. «Они ведь давно в Иерусалиме». «Руф пьянствует!» — провизжал близко стоявший мальчик. «А Александр часто таскается к менялам». «А ты, болтливый, глупый ребенок», — возразил ему Симон, — «кто тебе позволил следить за взрослыми? В Кирине тебя бы высекли за то, что ты открываешь рот при старших». «А я тебя не считаю за старшего», — ответил мальчик насмешливо. «Ты холоп, покрытый грязью. Подыми крест и смотри, не споткнись». Минуту Симон колебался. Ему хотелось одним ударом повалить дерзкого мальчишку. Но его окружила еврейская толпа и римские солдаты. А главное, он чувствовал на себе власть тех чудных печальных очей, которые выражали ему свое желание, свою молчаливую твердую волю. И он не оказал никакого сопротивления, когда солдаты с шутками и насмешками подняли огромный крест и возложили ему на плечи эту громадную тяжесть. «Как тебе это нравится, великан из страны гор и моря!» — взвизгнула взволнованная старуха, грозя ему сморщенным кулаком. «Будешь еще хвастаться своим городом, расположенным на горе, и силой, которой тебя вдохновили природные сосны. Мы еще услышим, как затрещат твои кости, разбойник Кириньский, осмелившийся пугать детей Израиля!» Но Симон не отвечал. Он ловко взвалил крест себе на спину, обняв нижнюю часть своими руками. Он, казалось, поднимал эту тяжесть с удивительной легкостью и даже с наслаждением. Солдаты его обступили в удивлении, такая геркулесовая сила была почти чудом и возбудила в них невольное уважение. Центурион Петроний подошел к нему. «Можешь ли ты на самом деле нести крест?» – спросил он. Петроний был человек мягкосердечный и сострадательный, и сам по себе никогда бы не поддержал толпу в ее жестокости и своих солдат в буйстве. «Еще довольно далеко до Голгофы. Выдержишь ли такое расстояние?» Симон поднял свою черную львиную голову, глаза его были влажные и умиленные. Легкая улыбка играла на его обросших волосами устах. «Я с этой ношей пойду на край света», — сказал он, и грубый его голос задрожал глубокой нежностью. «Мне она кажется легка, как тростник, сорванный у реки. Не теряйте понапрасну слов о моей силе и усталости. Идите вперед с венценосным узником, а я за вами последую». Петроний недоумевающе взглянул на него, но ничего не сказал. Толпа снова двинулась, как сердитые волны мрачного моря. Толпа темная, освещенная, как блестящим маяком, божественным ликом, лучезарными глазами и светлой головой царя иудеев. И шум этих тысячи ног разбудил несмолкаемое грозное эхо. С криками и проклятиями жаждущая крови толпа неслась все быстрее вперед, туда, к Голгофе.